Глава 50. Замок был просто огромен, цел и невредим, но подойти мы к нему не смогли. Переправу через ручей нашли буквально метрах в 50 вниз по ручью. В ворота въехали беспрепятственно, а вот дотронуться до самого замка не смогли. Между рукой и стеной, дверью, окном оставалось расстояние сантиметров 5. Мы даже не чувствовали магии, хотя с нашими теперешними силами это и неудивительно. Он махиной возвышался над нами. Самые высокие башни были 5 этажей. Всего башен было 4. Узкие высокие окна. В некоторых были прекрасные витражи. Между собой башни соединялись 3-этажными переходами. Думаю, в них, внутри, есть длинный коридор и куча комнат на одну сторону. Если они сделаны анфиладой, это будет не слишком удобно. Интересная архитектура, похожа на готику. За барьером давно так не строили. Но главное, мы все почувствовали одно и то же. Мы пришли, это наше место, наш дом и убежище. Во дворе, мощенном лишь наполовину, возле самого замка, нашли нечто, отчего мужчины здорово приободрились. Совершенно целые домики. Очевидно, в них раньше располагались какие-то службы. И, думаю, они также стояли под магическим покровом, иначе дерево на рамах и дверях просто сгнило бы за такой срок. Это были вполне крепкие строения, может, и нуждающиеся в мелком ремонте, но ничего серьезного и непреодолимого не было. Тут были и огромные деревянные конюшни, и больше 10 отдельных небольших домишек, и длинное казарменное помещение. Конюшни, кстати, были без невидимой пленки лишь наполовину, что еще больше утвердило нас во мнении, что это место для нас. Там было ровно 16 стойл. Правда, местами дерево было порублено. В домиках не было практически никакой мебели, только обломки, пыль и грязь. Но по сравнению с тем, что мы планировали, строить и сажать огород одновременно, это было намного легче. Да нам даже курятник не придется делать. Тут был готовый, хоть и в стороне. А уличный туалет меня не пугал. Построить легкие дощатые коробки явно легче, чем теплый дом. На дачах я видела такие и пользовалась. Радости мало, но и не трагедия. Кроме того, был полный колодец с чистой водой. В общем, все было гораздо лучше, чем мы думали. А уж зачем источнику нужно наше паломничество, ему лучше знать. Я заметила, что воспринимаю источник как живое существо, хотя и не уверена, что это так. Ладно, нужно ему наше внутреннее равновесие, найдем, когда время будет. А пока нам еще минимум целый год здесь жить. И уже сегодня мы можем провести ночь под крышей. Пока я примерялась к домикам, осматривая и пытаясь понять, что в них было раньше, из-за угла одной из башен закричал лорд Тауш. «Запрись в доме!» — скомандовал Грей. Я не стала спорить. Дверь имела тяжелый кованый засов, я заложила его и стала ждать. Время тянулось необыкновенно долго. Мне казалось, что уже прошли часы. Но я ни за что не хотела уподобляться полоумным героиням американских детективов, которые после четкого приказа понимающего человека прут прямиком в руки к маньякам. Да и чип у меня на плече был совершенно спокоен. Он хорошо относился к Грею. Думаю, если бы там была опасность, он бы предупредил меня. Правда, с момента пересечения барьера я перестала его слышать. Совсем. Чтобы занять себя, я стала осматривать внутренности дома. Маленькая комнатка, очаг, обломки мебели, которые теперь годятся только в огонь. Напротив явно кухня. Железная плита, дровяная, очевидно, сделана еще до того, как научились делать горячие камни. Ну, нам это только в плюс. Осколки посуды, самой простой, глиняной, Один кувшин даже целый. С ума можно сойти. Ему больше 2000 лет, а на нем только маленький скол. Но где же они ходят? Может, там уже всех сожрали какие-нибудь чудовища? Крепкая деревянная лестница, слегка скрипучая, на второй этаж. Там тоже две комнаты. Одна, очевидно, бывшая спальня. Стоит поломанная кровать. Похоже, на ней раньше был балдахин, камин и обломки нескольких стульев. А вот старинный сундук сломать не смогли, хотя кто-то явно старался. На медной окантовке видны следы ударов. На дереве тоже есть несколько вмятин. Но в остальном сундук устоял против варваров. Осмотреть вторую комнату я не успела. В дверь заколотили, и я бегом ссыпалась по лестнице вниз. «Грейс! Грейс! Открой немедленно!» «Иду, иду!» Стук стих. «Почему не открыла сразу?» Грей явно был сердит. «Я испугался за тебя. Позвал, а ты молчишь». «Я была на втором этаже, осматривала дом. А что там у вас случилось? Почему кричал лорд Тауш?» «Он не кричал, он просто нас звал». «Пойдем. Думаю, тебе будет интересно посмотреть самой». Мы дошли до башни и свернули за угол. Прошли вдоль каменной стены совсем немного и увидели распахнутую дверь. Внутри было темно, но видны какие-то отблески. Я неуверенно оглянулась на Грея. «Пойдем, пойдем. Мы уже все осмотрели. Там совсем небольшое помещение». Лестница начиналась сразу от порога. Слышался шум воды. Два пролета вниз, и стало понятно, что горят факелы, закрепленные в кольцах. Они освещали зал, где было очень жарко и влажно. Стены и полы выложены чем-то вроде кафеля. Из стены на уровне пояса била довольно мощная струя горячей воды. Не обжигающей горячей, а как раз такой, чтобы стирать или купаться было приятно. Вода лилась в небольшой бассейн или, скорее, в большую ванну. Стояли каменные скамейки. На них несколько медных, немного позеленевших тазов и ведер. И напротив входа была еще одна дверь. Она явно вела внутрь замка. «Вы попали в замок?» «К сожалению, нет. До двери невозможно дотронуться. Но вот это помещение явно распечатали специально для нас». На лестнице раздались шаги. «Лорд Сильвер, вы тут?» «Да, лорд Тауш, мы уже поднимаемся. Нашли еще что-то?» «Нет, остальное все так же закрыто. Больше ни одного входа». «Возвращаемся. Остальное мы осмотрим позднее. Нас ждут и волнуются». Все же, как меняется мой муж, когда командует. Даже голос становится жестче.